Если и впрямь на кого-то проливались небесные дары, то ей суждены были разве что неверие и отчаяние. Если благодаря сверхъестественному напряжению души сумела она в рабстве добыть себе свободу, то это была пока что только свобода в любви. Казалось бы, что может быть выше для женщины, чем свобода в любви? Но ведь вся она держится на зависимости, вновь повергая себя в рабство, правда, добровольное, сладостное, но все равно рабство. А в рабстве не может быть величия. Тысячи раз представляла себе Роксолана свою смерть, когда за вратами Сирая зверствовали янычары. Прижимала к груди крохотных своих детей, умирала вместе с ними, только теперь познав истинный ужас. И когда уцелела, воскресла, родилась вновь, то родилась уже не Хурем, а только Хасеки и Роксоланы. Должна была занять в своем времени место не какое-нибудь, а высокое. Не страшась сияния гениев, не склоняя головы перед могуществом повелителей века, один из которых хвастал, что в его владениях никогда не заходит солнце, а другой, которого должна была любить, ненавидя и ненавидеть любя, прозван был за свои великие победы над миром великолепным. А еще ведь были в те времена и женщины, побуждающие к состязанию красотой, умом, несокрушимостью воли, врожденным даром. Даже в страшном мусульманском мире промелькнула неугасимой звездой поэтесса Михри Хатун, которую называли солнцем среди женщин. Родилась и жила она в Амасье, не захотела стать рабыней ни в чьем гареме, исповедовала свободную любовь, сама выбирала любовников при дворе Шахзаде Ахмеда, погибшего впоследствии от руки своего жестокого брата Селима. Удивительная женщина. Поднялась над миллионами рабынь, воспела свободную и вольную любовь, мечтала о мужчине, готовом пожертвовать даже жизнью ради любви. Коль ты влюблен, то на пути любви не сберегай ты честь и стыд. Приложи все старания и на этом пути отдай даже душу, а не то потеряешь любимую. Поэтесса не скрывала своих увлечений. Имена ее любовников становились известны всем. Законник Муайедзаде, поэт Гувахи, сын поэта Синана Паши Искандер Челяби. Этой необыкновенной женщины боялись даже такие талантливые люди, как поэт Иса Неджати. Жизнь царедворца научила его осторожности и предусмотрительности в выборе друзей и в проявлении симпатии. А тут вдруг какая-то неистовая женщина, бросившая вызов миру ислама, и пишет Назире на его поэзию. Обиду и злость он вылил в обращении к Мехри Хатун. «О ты, пишущая Назире на мои стихи, не сходи с пути пристойности и приличия. Не говори, вот в размере и рифме мои стихи стали подобными стихам Неджати, хотя и из трех букв состоят два слова, но разве одно и то же в действительности порок и талант?» Могла ли эта женщина обращать внимание на чьи бы то ни было запугивание? Страсть была для нее превыше всего. Она жила страстью и ради страсти. Когда Искандер Челеби бросил ее, поэтесса послала ему вслед строки. «Зарыдаю ль, о друг, я в разлуке с тобой? Небеса и земля содрогнутся тогда. Коль заплачу в тоске по тебе я порой, мои слезы затопят весь мир, как вода». Словно перекликаясь Михри Хатун, отзывалась из-за моря венецианка Гаспара Стампа, умершая преждевременно от безнадежной любви к графу Калальтина де Коллальто».